Глава 18. Призмы. Нельзя сказать, чтобы частые визиты Поллианны очень уж подняли дух мистера Пендлтона. Правда, теперь он встречал ее с неизменным радушием, а иногда даже посылал за ней. Когда она приходила, он развлекал ее как мог. Он рассказывал ей занимательнейшие истории, показывал чудесные книги, картины или редкости, которых в доме на Пендлтонском холме хранилось видимо-невидимо. Но он по-прежнему то и дело принимался проклинать жалкое состояние, в котором оказался, а заодно и незваных домочадцев, которые наводят свои порядки. И все-таки Поллианна чувствовала, что мистеру Пендлтону нравится ее слушать, и с каждым разом все больше и больше рассказывала ему о себе. Правда, она никогда не была уверена, что он дослушает до конца. Лицо его частенько принимало отрешенное выражение, и он на какое-то время вновь и вновь уносился мыслями в одному ему ведомый мир. Поллианна никогда не знала, какой из ее рассказов или многочисленных слов повергнет его в это состояние. Она вообще порой думала, что виной тому не слова. И самое главное, она не знала, сможет ли когда-нибудь рассказать ему о своей игре. Пока она испытывала весьма серьезные опасения, что он даже слушать о ней не станет. Ведь она уже дважды пыталась, но оба раза стоило ей дойти до слов, и тогда папа сказал, как мистер Пендлтон перебивал ее и переводил разговор на другую тему. Все это убеждало Поллианну в правоте Нэнси, и она теперь совершенно не сомневалась, что мистер Пендлтон и впрямь был когда-то влюблен в тетю Полли. Девочка поставила перед собой новую цель. Она будет всеми силами стремиться вселить радость в эти две истрадавшиеся души. Правда, пока она совершенно не представляла себе, каким образом это сделать. Она пробовала рассказывать мистеру Пендлтону о тете. Тот реагировал по-разному. Иногда он слушал эти истории вежливо, иногда проявлял явные признаки раздражения, а пару раз его хмурое лицо даже озарилось улыбкой. Пробовала она рассказывать о мистере Пендлтоне и тете Полли, но та чаще всего вообще не слушала ее. То есть слушала, но совсем недолго. А потом находил что-то, по ее словам, более важное и переводил разговор на другую тему. Тетя почему-то часто так поступала, когда Поллианна начинала рассказывать о ком-нибудь из своих друзей. Даже о докторе Чилтоне, ей к великому изумлению племянницы, было совсем неинтересно слушать. Конечно, Поллианна понимала, что тетя смутилась, когда мистер Чилтон увидел ее в кружевной шале и с розой в волосах. Вскоре девочка убедилась, что, похоже, тетя вообще не очень-то жалует доктора Чилтона. И вот это совершенно не укладывалось у нее в голове. Она поняла это, когда у нее разыгрался сильный насморк, и пришлось целый день сидеть дома. «Если к вечеру не почувствуешь себя лучше, я пошлю за доктором», — сказала тетя Полли. «Ой, тогда я с удовольствием не буду чувствовать себя лучше», — воскликнула Поллианна. «Мне так хочется, чтобы меня навестил доктор Чилтон». Тетя посмотрела на нее как-то странно, и это очень ее озадачило. «Я вызову к тебе не доктора Чилтона, Поллианна», — с подчеркнутой сухостью проговорила мисс Харрингтон. Нашу семью лечит доктор Уоррен. Вот он и придет к тебе, если потребуется. К счастью, Полианне вечером полегчало, и доктора Уоррена вызывать не пришлось. «Я очень рада, что вам не надо вызывать доктора, тетя Полли», — объявила Полианна за ужином. «Конечно, доктор Уоррен мне тоже очень нравится, и другие доктора тоже. Но мистер Чилтон мне нравится больше всех. Понимаете, тетя Полли? Я боюсь, он очень обиделся бы на меня, если бы я позвала не его. Он ведь не виноват, что увидел, как я красиво вас причесала и...» «Ну, хватит, Полианна», — оборвала ее тетя. «Я не намерена обсуждать ни доктора Чилтона, ни его поведение». Полианна на мгновение оторопела. Она не понимала, чем вызвано недовольство тети, и ей стало грустно. Но минуту спустя она заметила, как красиво разрумянились у тети Полли щеки. «Ой, тетя Полли!» — забыв обо всем, закричала она. «Я обожаю, просто обожаю, когда у вас такой румянец. Вы сейчас такая красивая, тетя Полли. Ну, пожалуйста, тетя Полли, можно я вас сейчас причешу? Если... тетя Полли...» Тщетно взывала она к почтенной родственнице. Но на этот раз мисс Полли Харрингтон одержала верх. Не дожидаясь, пока знакомые чувства скуют ее разум и волю, она быстро встала и удалилась. Навещая Джона Пендлтона на самом исходе августа, Полианна заметила, что подушка его озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска — голубой, золотистый и зеленый цвета, а по краям фиолетовый и красный. Полианна в изумлении застыла возле кровати. «Мистер Пендлтон! Мистер Пендлтон! Да это же настоящая маленькая радуга! Настоящая радуга пришла навестить вас!» Хлопая в ладоши, воскликнула она. «Как красиво! Но как она прошла сюда?» — удивилась Полианна. Джон Пендлтон в то утро был очень мрачно настроен. «Думаю, она прошла сюда сквозь стеклянный термометр на окне», — сумрачно усмехнувшись, объяснил он. «Вообще-то не дело, когда термометр висит на солнце. Но по утрам солнце светит именно в это окно». «Но, мистер Пендлтон, ведь это очень красиво. Неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? Но тогда, если бы у меня был термометр, я всегда держала бы его только на солнце». «Немного было бы тогда прока от твоего термометра», — развеселился мистер Пендлтон. «Интересно, как бы ты определяла, тепло сегодня или холодно, если термометр твой все время висел бы на солнце?» «А мне было бы все равно», — решительно ответила Полианна, по-прежнему не отрывая восхищенного взгляда от маленькой радуги на подушке мистера Пендлтона. «Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая радуга?» Мистер Пендлтон засмеялся еще веселей. Потом он удивленно поглядел на восторженное лицо Полианны. Неожиданно он хлопнул себя по лбу, словно его осенила какая-то идея, и легонько тронул кнопку звонка. «Нора», — сказал он, когда пожилая служанка показалась в дверях, — «будьте добры, принесите мне один из больших медных подсвечников, Они стоят на каминной полке в задней гостиной. — Слушай, сэр, — удивленно взглянув на него, ответила служанка. Минуту спустя она вернулась. Шествие ее сопровождалось мелодичным звоном. Это многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякивали в такт ее шагам. — Спасибо, Нора. Поставьте его на тумбочку, — распорядился мистер Пендлтон. — А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все, теперь можете идти. Дождавшись ухода служанки, Джон Пендлтон весело взглянул на девочку. — Ну-ка, неси сюда подсвечник, Полианна. Схватив обеими руками тяжелый подсвечник, она подала его мистеру Пендлтону. Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок. — А теперь возьми их, моя дорогая, и повесь на веревку у окна. Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радугу, я просто не вижу иного выхода. Поначалу Полианна совершенно не понимала, зачем мистеру Пендлтону все это понадобилось. Лишь повесив три хрусталика, она случайно глянула вглубь комнаты, и ей открылось все величие замысла старшего друга. Она так разволновалась, что руки едва ее слушались, и она с трудом удерживала дрожь в пальцах. Все же она превосходно справилась, и скоро вся дюжина хрусталиков оказалась на веревке. Она отвернулась от окна, и тут же восторженный вопль огласил огромную спальню. Полианне впрямь было чему подивиться. Недавно еще унылая комната превратилась в сказочный дворец. По стенам и потолку плясали красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и синие блики. Стены, стол, шкафы и даже постель — все сияло, словно праздничная иллюминация. — Да это просто чудо! — выдохнула Полианна и радостно засмеялась. — Мистер Пендлтон, мне кажется, даже... «Солнце играет в игру. Вам тоже так показалось?» — осведомилась она, ибо совершенно забыла, что так и не успела познакомить его с правилами игры в радость. «Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были такие вот штучки!» — продолжала она. «Тогда я дала бы их тете Полли и миссис Сноу и еще другим людям». Мне кажется, тогда они все будут рады. Даже тетя Полли наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью. Вам тоже так кажется, мистер Пендлтон? Да как тебе сказать, мисс Полианна, — засмеялся мистер Пендлтон. Насколько я помню твою тетю Полли, мне кажется, хрусталиков будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверьми от радости. Боюсь, тут понадобится кое-что побольше. Но я, откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце и почему все эти люди должны радоваться. Полианна некоторое время удивленно смотрела на него, затем решительно тряхнула головой. «Совсем забыла, мистер Пендлтон. Вы же ничего не знаете об игре?» «Ну, раз я ничего не знаю, тогда расскажи мне». И Полианна стала ему рассказывать. Она начала с костылей, которые достались ей вместо куклы, и рассказала все до конца. И на этот раз мистер Пендлтон ни разу не перебил ее. Она говорила и говорила, и не могла оторвать восхищенного взора от хрустальных подвесок, которые расцвечивали комнату сотнями маленьких радуг. — Ну вот и все, — завершила она, наконец, свой рассказ. «Теперь вам понятно, почему я сказала про солнце, что оно тоже играет в игру?» На секунду в комнате воцарилась тишина. Затем мистер Пендлтон глухим сдавленным голосом произнес: «Теперь понятно. Я думаю, Поллианна, что лучше тебя никого нет на свете». «Ну что вы, мистер Пендлтон, ведь сколько на меня не будет светить солнце, я все равно не сумею отбрасывать таких радуг». «Да ну!» — с улыбкой взглянул на нее мистер Пендлтон. И тут только Поллианна заметила, что в глазах его стоят слезы. «Ну, конечно же, не сумею», — ответила она. «И вообще тетя Полли мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце. Она говорит, от этого у меня будет еще больше веснушек». И, вспомнив о веснушках, Поллианна громко вздохнула. Тут мистер Пендлтон отвернулся, и до Поллианны донесся его тихий смех. Она внимательно пригляделась к нему, и ей вдруг показалось, что он не смеется, а плачет.